Глава 17. Крис. Иду вдоль улицы, ясно понимая, что мне не стоило пороть горячку и убегать от отчима. Но и остаться с ним я тоже не могла. Просто не могла. Как-то в один момент противно стало все. От того, что он со мной сделал, стало мерзко. Ведь это неправильно. Он не имел права склонять меня к сексу. Захотел и присвоил. Да пошел бы он! А матери мне врал. Подлый. Нет, не хочу я с ним оставаться. Возьму билеты и вернусь домой по тому загранпаспорту, который он мне дал. На парковке стоит тачка с открытыми дверцами, и из салона доносится громкая музыка. Внутри сидят парни и пьют пиво. Один из парней замечает меня и что-то говорит своим друзьям, смотря в мою сторону. Черт, только этого мне не хватало. Сворачиваю на проезжую часть в целях перейти дорогу. Парни выходят из тачки и в развалочку направляются в мою сторону. Нет, пожалуйста. Возле меня тормозит машина, и я слышу голос мамы. Доченька, садись скорее. Здесь небезопасно гулять одной. Помедлив пару секунд, забираюсь в салон ее дорогущего авто и оборачиваюсь на парней. Те застывают на тротуаре с разочарованным видом. Мама с водителем. Видимо, когда мы разговаривали на парковке, она отправила его погулять, чтобы он не услышал лишнее. «Ты сбежала от Фомы, вот и правильно сделала. Этот козел тебя не заслуживает. Бедная моя, бедная. Надеюсь, этот козел тебя не насиловал?» «Нет». «Хорошо, это хорошо. Я ожидала худшего. Теперь все позади. Со мной тебе будет лучше». Мама притягивает меня к себе и целует в лоб. И мне на секунду кажется, что все вернулось на круги своя. Но только на секунду. Я все еще зла на нее. Мама привозит меня на виллу своего нового мужчины, которая раскинулась прямо на побережье. Здесь так красиво, что у меня захватывает дух. «Кара сейчас застелит постель чистым бельем. Тебе нужно отдохнуть, Кристина». Киваю в ответ, не желая говорить с ней. Спустя 10 минут ложусь в пахнущую кондиционером удобную кровать и пытаюсь поспать. Радует, что меня никто не трогает, и я могу спокойно обо всем подумать. Я не вернусь к Фоме. Пусть хоть что делает, все равно не вернусь. Ему даже сказать мне было нечего. Сразу признал свою вину. Незаметно засыпаю, а утром мама приглашает меня к столу. Уже с утра она сияет бриллиантами, накрашена, причесана. По сравнению с ней я выгляжу, как опустившаяся алкоголичка. Надо привести себя в порядок. Когда я готова показать себя, спускаюсь вниз, в столовую. За длинным столом сидит пожилой мужчина в компании молодого черноволосого человека. «Маркус, познакомься, это моя дочь Кристина». Сияя улыбкой, говорит мама на английском. Ловлю на себя оценивающий взгляд дедушки-итальянца. Он что-то отвечает ей, и я не понимаю ни слова. Здороваюсь и сажусь за стол. Я дико голодна, а стол так красиво сервирован. «Кристина, это Анхель, внучатый племянник Маркуса». «Хай», — говорю парню, и, подняв глаза, сталкиваюсь с красивыми глазами в обрамлении длинных ресниц. «Я уверена, что вы подружитесь», — с улыбкой говорит мама и смачно целует своего дедушку в залысину, портя мне аппетит. Анхель наблюдает за мной с чуть насмешливой улыбкой. Думаю, для него не секрет, что моя мать из кожи вон лезет услужить Маркусу, чтобы получить его наследство. Думаю, внучатый племянник здесь за тем же самым. Я набрасываюсь на еду и искоса посматриваю на нового знакомого. А этот Анхель хорош, очень хорош собой. И безумно похож на актера из фильма «365». У него такой же острый, как бритва, и дерзкий взгляд. Мама щебечет о чем-то своем с итальяшкой, изредка указывая на меня. Жаль, что у меня не сложилось с английским. Было бы интересно узнать, о чем речь. Анхель обращается ко мне, но я пожимаю плечами и говорю, что не понимаю его. Тогда он наговаривает на смартфон фразу и включает мне перевод. «В России самые красивые девушки. Я покорен тобою». Звучит в динамике голос робота. «Так, все. Встаю из-за стола и гневно смотрю на мать. Не нужно меня ни с кем сводить». «Я даже не пыталась», — оскорбляется родительница. «Анхель гостит здесь, и, кажется, ты ему правда понравилась». «Извините меня». Обращаюсь к хозяину дома. «Все было вкусно. Я пойду к себе». Маркус сдержанно кивает мне, а Анхель усмехается и быстро набирает на смартфоне с онлайн-переводчиком. «Ради тебя я выучу русский за 3 дня. Спорим?» «Я не азартная. Я не азартная. Я не буду с ним спорить». «На что?» С вызовом отвечаю на русском. Но Анхель меня как-то понимает и пишет. «На одно романтическое свидание. Я покажу тебе самое красивое место во всем Монако». «Хорошо». Пожимаю плечами и ухожу к себе, стараясь скрыть улыбку. «Господи, вот это знакомство!» «Это не те пьяные безумные парни, что пытались вчера со мной познакомиться. Анхель совсем из другого мира. Одни только часы на его руке стоят целое состояние». Хочется верить, что мать тут ни при чем. И я в самом деле заинтересовала такого интересного молодого человека. В голове всплывает образ раненого Фомы и мой первый порыв бросить все и ехать к нему. Ему же там плохо, наверное. Раны болят. «Ну и пусть болят», — отвечает моя обиженная часть. «Он соврал мне, принудил к сексу и заставил думать, что это нормально». «Но он вступился за тебя, пошел героически умирать», — спорит та половина, которая успела влюбиться в отчима. «Господи, у меня уже какое-то раздвоение личности началось. Так и до дурки недалеко. Интересно, в Монако есть сумасшедший дом? Узнавать что-то не хочется». «Доченька, как насчет небольшой прогулки по побережью?» — спрашивает мама. «Маркус уехал и велел мне тебя развлекать всеми силами. Он хочет, чтобы тебе было максимально комфортно в его доме. И да, вечером придет учитель английского. Маркус хочет найти с тобой общий язык, а ты не говоришь на иностранных языках. Тебе ведь несложно выучить, правда? Пригодится в будущем. Я вот уже начала итальянский изучать, чтобы порадовать его». Заговаривая мне зубы таким образом, она берет под локоть и выводит на улицу. Мы неспешно прогуливаемся по берегу моря, и наши ступни утопают в бархатном песке. «Что нам делать в России?» — говорит мама. «Смотри, как здесь чудесно. Кстати, Анхель абсолютно свободен». «Мам!» — закатываю глаза. «Мне это неинтересно». «А зря. Красавчик ведь такой. И на тебя так смотрел. Наверняка он бабник». «Как не быть бабником с такой внешностью, детка? Конечно, на него девчонки вешаются гроздями. А о чем вы поспорили?» «Он сказал, что выучит русский за 3 дня». «Ничего себе! Маркус на такие подвиги не готов. Он слишком стар для этого. А вот юный Анхель, чую, еще покажет нам. В хорошем смысле, конечно».